Роскошно переплетенные соцобязательства вызвали буйный восторг секретаря институтского парткома Волобуева. Прошли шахматные и теннисные турниры, а также соревнования по преферансу. В двух последних состязаниях победил Викентьев. А дети сотрудников стали регулярно посещать кукольный театр. Тут по старой памяти помогла брошенная кукловодка. Она к тому времени успела выйти за главного режиссера, сверстника Сергея Образцова, но сохранила теплые воспоминания о Башмакове и их недолгом романе. Оставленные женщины почему-то зла на Олега Трудовича не держали. И только Катя, после той памятной истории с выносом дивана, сказала однажды: «Если бы ты от меня тогда ушел, я бы ненавидела тебя до самой смерти. И Дашку научила бы ненавидеть, и Дашкиных детей». Атмосфера в отделе царила шутливо-академическая. Тут-то Олег хлебнул лихо со своим необычным отчеством. В первый же день, представляя его коллективу, Викентьев невольно улыбнулся, произнося «Трудович». А лабораторный остроумец Каракозин по прозвищу «Рыцарь-джедай» тут же поинтересовался: «Олег Гертрудович, а вы, собственно, кто по образованию? Заместитель?» «Олег Трудович окончил МВТУ», — еще шире улыбнулся Викентьев. «Ах, простите, великодушно, перепутамши», — издевательски заизвинялся Каракозин. С тех пор чуть ли не каждый день, к восторгу сотрудников, он придумывал Олегу все новые и новые издевательские отчества. Вообще в Альдебаране прозвища и разные обзывалки очень любили. Собственно, НПО «Старт» в просторечке довольно долго называли «Шарагой», учитывая некоторые особенности его возникновения в ведомстве Берии. А словечко «Альдебаран» появилось после того, как в клубе состоялся закрытый просмотр нашумевшего американского фильма «Звездные войны». Огромный зал был забит до отказа. Как говорится, на люстрах висели. Сотрудники притащили с собой родственников и разных нужных людей – врачей, парикмахеров, механиков автосервиса. Тогда же, после просмотра, многие сотрудники получили прозвища по именам героев фильма, но лишь за некоторыми эти прозвища закрепились, так сказать, навечно. Эпидемию обзываний начал Каракозин, заметивший, что седовласый спортсмен Викентьев удивительно похож на актера, снявшегося в роли старого джедая, космического рыцаря Оби-Ван Кеноби. А дальше началась цепная реакция. Сам Каракозин сделался рыцарем-джедаем. Завлап Бадылкин стал именоваться Чубаккой в честь человекообразной собаки-штурмана. А директора старта, старенького академика Шаргородского, передвигавшегося той же семеняющей подагрической походкой, что и позолоченный робот R2-D2 из «Звездных войн», так и прозвали R2-D2. В довершении всего и сам институт стали называть между собой не Шарагой, но Альдебараном. Это было так смешно! Лишь недавно, уже работая в Лосьбанке, Башмаков заспорил с Геной Игнашечкиным о том, почему страна, казавшаяся несокрушимой, вдруг взяла и с грохотом навернулась, словно фанерная декорация, лишившаяся подпорок. И во время спора он понял, почему. Нельзя радоваться чужому больше, чем своему. Нельзя ненавидеть свое больше, чем чужое. Нельзя свое называть чужими именами. Нельзя. Есть в этом какая-то разрушительная тайна. Они все погибли, распались уже в тот момент, когда восхищались наивными звездными войнами и когда переиначивали Шарагу в Альдебаран. И тут бессильно самая истошная секретность. А засекречен Альдебаран был страшно. Все сотрудники института перед устройством в НПО проходили тщательную проверку. Их регулярно перепроверяли, подобно тому, как безногого инвалида регулярно перепроверяют на предмет отсутствия конечности. Кстати, лет за 6 до прихода Башмакова здесь действительно разоблачили самого настоящего шпиона, передавшего американцам настолько ценные сведения, что предателя расстреляли, а в институте поснимали кучу народу, за исключением, естественно, академика Шаргородского. R2-D2 еще перед войной участвовал в создании систем жизнеобеспечения подводных лодок, и его лично знал маршал Устинов. Прежде чем взять Башмакова на работу в Альдебаран, его тоже долго проверяли, вдоль и поперек, и чуть было не отвергли, но не из-за расстрелянного и реабилитированного дедушки Кости,